Глава 44. Севастополь совсем другой, пусть и морской город. Он небрежный и ленивый, утомленный солнцем, с вычурными пижонскими манерами и щедрыми жестами, словно бы это был заправский отпускной ловелас. Черное море тоже другое. Это море мужского рода. Его воды темные, словно выдержанные временем и испытаниями, и в то же время зовущие в свою пучину, прельщающие авантюрами и приключениями. Балтийское море иное, хмурое и серьезное, не заигрывающее, но искреннее. Ветры и штормы там частые, но зато потом на пляже в любое время года выбрасывает кучу янтаря на берег. Кто хотя бы раз был на Балтике, наверняка видел эту картину, собирающих по песчаным вихрям берега оранжево-желтые камушки. Я помню, как в детстве мы делали из него бусы и браслеты. Старожилы любили говорить, что янтарь — дар древнего бога солнца, частичка его тепла в наших холодных северных землях. А еще непременно прибавляли, причмокивая и качая головой, что немцы, когда это был их город Пилоу, совсем его не ценили и топили им печки. За это эти края на них и обозлились, изгнав навсегда. Я очень любила май на Балтике. Пусть погода там и была такой переменчивой в это время года. Неважно, теплым выдастся май или холодным, неизменным его спутником в наших краях всегда бывает дождь. Помню, как после школы, если тепло и моросило, мы бежали на пляж и садились у кромки моря. Слушали и смотрели, как небесные капли сливаются с морскими, и напитывались удивительной, ни с чем не сравнимой энергией. Конечно, про энергию я только сейчас придумала. Последнее, о чем мы тогда думали, была энергия. Просто для всех нас, балтийцев, вот так сидеть у большой воды под дождем сакрально. И чего только у людей в этот момент не происходило. И первые поцелуи, и драматичные признания. Май в Севасе терпкий и душно-влажный. Мы с бабушкой не привыкли к такой жаре. Страдала и Вика, упорно продолжавшая капризничать каждую ночь, высасывая в буквальном смысле из меня все силы. И только море с его неизменным бризом давало глоток прохлады. А еще чтение. В библиотеке я наткнулась на удивительный архив, составленный каким-то замечательным человеком, изучавшим биографию адмирала Колчака. Я ушла в эту тему с головой, все больше проникаясь уважением и благоговением к человеку, чья история любви осталась такой же загадочной, как и его жизнь. Есть люди, изначально одаренные редкой, сложной, тяжелой и витиеватой судьбой, а другие проживут свою жизнь как прямую линию. Может, так даже и лучше будет для них. А может и нет. Каждому свое. Одни говорят, счастье любит тишину. Кораблю нужна тихая гавань. А другие, как у Лермонтова, а он мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой. Адмирал Колчак относился именно к таким личностям в истории. Не могло быть у него просто. Думала о нем и все время вспоминала про Рому. Сколько же у них схожего. Это дикая, инстинктивная тяга к северу. Это отстраненная холодность. Я ее замечала даже во взгляде на фотографиях. А, возможно, я это себе попросту придумывала. Люди, изнывающие от тоски, не могут не придумывать. Это компенсация их боли, тоски и одиночества воображением. Потому часто бабушки и сочиняют с три короба небылицы про своих чад, на самом деле банально про них забывших и их бросивших. Сегодняшний день был особенным. Мы снова на пляже с раннего утра, а потом воздух вдруг стал пряно-душным, таким, как перед грозой. И мне вдруг сразу вспомнился наш Балтийск. Свинцовые тучи так стремительно набежали на небо, что я едва успела скатить коляску на асфальт, обуться и устремиться. Самый лакомый возраст для парней. Первая любовь. Романтика. Морской горизонт, слившийся с потоками с неба. И мне виделись приближающиеся к берегу корабли, как из сказок. словно бы это алые паруса Александра Грина или удивительные корабли Жюля Верна, всех тех, на ком я выросла с детства. А на сердце было трепетно и волнительно. Дождь закончился, и место свинцовых туч заняла радуга, раскинувшая свое коромысло по всему небу. Вика проснулась и теперь весело тыкала пальчиком в воздух, пытаясь ухватить ее цветные лучики. Мы покатили по набережной, наслаждаясь свежестью воздуха и красотой напитанных влагой весенних цветов. И я только сейчас заметила, как отчаянно вибрирует в кармане массивной сумки с кучей детских вещей телефон. «Аврора, ты где?» Слышу нетерпеливо взволнованный голос Ники и почему-то вздрагиваю. «Как всегда, на набережной гуляем с Викой». «Быстрее к нам давай! Ноги в руки и бегом!» Почти кричит, но нет в ее голосе тревоги и печали. Внутри все замирает. И на языке. Я пытаюсь произнести свою догадку, но не решаюсь. Боюсь, что спугну. Что как только скажу ее, и все рассеется, как фата-моргана. Морская иллюзия, обманывающая уставших путников грезами о близкой земле. Не дослушиваю ее. Сжимаю, что есть мочи, рукоятку коляски и несусь по набережной в сторону дома Димы с Никой, который, к счастью, был всего в квартале от меня.